пригласила она их, когда с костром было покончено. — Подождите, а где же моя дочь? — заволновалась леди Патриция. — В самом деле, она ушла собирать топливо, а потом я ее больше не видел, — сказал доктор. — Не беспокойтесь о ней, — сказала женщина. — На нашем острове с девочкой ничего плохого не случится. Она, наверное, просто устала и спит где-нибудь на берегу. Я сейчас пошлю за ней наших воспитанников. Ступайте за мной. И они все вошли в ворота. Пройдя через довольно длинный проем, они оказались на свету и радостно ахнули. Весь замковый двор оказался огромным ухоженным садом. Как давно они все не видели нарядных цветущих растений. Даже Хольгер поднял лицо и с наслаждением вдыхал благоухающий воздух. Женщина повела их к замку по дорожке, вымощенной стертыми известняковыми плитами. Она шла впереди, рядом ехал в своей коляске Ланселот, а за ними шли остальные пилигримы и позади всех Дженни и Патти. Все они, включая ослика, восхищенно оглядывались по сторонам. Когда дорожка из плит сделала один единственный поворот, Дженни оглянулась и не увидела позади серых каменных стен. Изнутри стены крепости были до самого верха покрыты сплошным ковром дикого винограда с блестящими зелеными листьями. В замковом саду многие деревья были никому из пилигримов не знакомы, но и деревья известных пород вели себя здесь необычно. Рядом стояли три яблони, одна в цвету, другая, покрытая молодой листвой, а ветви третьей склонялись под тяжестью зрелых плодов. Между плодовых деревьев росло множество цветов. Дженни увидела на клумбе цветущие подснежники и астры, незабудки и георгины, она спросила у женщины. — Как это получается, что подснежники и астры цветут в одно время? Они что, с ума сошли? — Нет, не сошли, — улыбнулась женщина. — Они всегда росли рядом, но цвели в разное время. Вот им и захотелось разок взглянуть друг на друга в цвету. — Посмотрите на небо! — закричал вдруг Ланселот. Пилигримы подняли головы. Небо над островом было синим, чистым и глубоким, без привычной дымки, даже без единого облачка. Они остановились и долго любовались им. Все они уже годы не видели чистого синего неба. Женщина их не торопила. — Да здесь у вас прямо рай, господень! — радостно и удивленно сказал доктор Вергилан. — Нет, это только его слабое отражение, — серьезно ответила старая женщина. — Но как вам удается очистить небо от обычной дымки? Оно само очищается над нашим островом. — Какой чудный остров! Как в сказке! — воскликнула Дженни. — Сказки, найденные в сундуке на чердаке, — с улыбкой сказала женщина. — Да, на нашем острове творятся чудеса, но совсем не сказочные. — А вы, должно быть, хозяйка всего этого великолепия? — спросил доктор. — Хозяев у нашего замка много. Все, кто здесь живет, если вы останетесь с нами, вы тоже станете его хозяевами. — Нет, мы не можем остаться. Мы паломники и держим путь в Иерусалим, — поспешил сказать Ланселот. — Вот как? Женщина внимательно на него посмотрела. — Понятно, некоторые из вас жаждут получить исцеление в Иерусалиме. — Но не все, надеюсь? — Не все, — сказал Ланселот. — Дженни — моя невеста, и поэтому отправилась в путь со мной. Якоб мечтает вернуть зрение своему брату Хольгеру, вон тому красивому юноше с гитарой. А у доктора Вергилана собственная миссия. Он хочет добиться аудиенции у мессии. Леди Патрицию с дочерью Эйлин мы подобрали в море, и они еще не решили, куда им держать путь. — Поскольку ваши имена мне теперь известны, пора представиться и мне, — сказала женщина. — Меня зовут Дина. А свою фамилию я уж давно больше не ношу и стараюсь забыть. Кроме воспитанников в замке Жизор живут учителя и обслуживающий персонал, и все мы вместе с учениками составляем одну христианскую общину. Руководит ею пророк Айно, вы его скоро увидите. — Это какая-нибудь секта с тоталитарным пророком во главе? — тревожно шепнул доктор, шедший рядом Дженни. — Нет, мы не сектанты. Не оглядываясь на доктора, громко сказала Дина. «Мы обыкновенные христиане».